Иногда живое существо, блуждающее по лесу материального бытия, укрывается в зарослях лиан и слушает пение обитающих там птиц. А иногда, испугавшись львиного рыка, оно заводит дружбу с журавлями, цаплями и стервятниками. Комментарий Шрилы Прабхупады. В лесу материального мира много разных зверей и птиц, а также деревьев и лиан. Иногда человек пытается укрыться в зарослях лиан. Другими словами, он ищет счастье в объятиях своей жены, чьи руки подобны лианам. В этих зарослях обитают птицы, и человеку нравится слушать их пение, то есть нежный голос жены. А в старости у него возникает страх перед надвигающейся смертью, которую сравнивают с грозно рычащим львом. Спасаясь от этого льва, человек обращается к разным обманщикам, с вами и йоги, которые выдают себя за воплощение Бога. Так, введенный в заблуждение иллюзорной энергией, он проживает жизнь впустую. Харим вина найвам ритим таранти. Без помощи верховной личности Бога никому не спастись от надвигающейся смерти. Слово «Хари» означает «лев», а также «Верховный Господь». Чтобы спастись от льва Хари, олицетворяющего смерть, нужно обратиться за защитой к Верховному Хари, Верховной Личности Бога. Однако невежественные люди предпочитают обращаться ко всякого рода обманщикам, непреданным, надеясь, что те спасут их от смерти. Итак, человек, блуждающий по лесу материального мира, первым делом пытается укрыться в объятиях своей жены, руки которой подобны лианам, и наслаждается ее нежным голосом. А позже, с годами, он обращается за помощью к самозванным гуру и садху, которые ничем не лучше журавлей, цапель и стервятников. И в том и в другом случае он оказывается обманутым, ибо ищет прибежище не у Верховного Господа, а у кого-то другого. Прасаджати квапи лата буджашраяс, тадашрай вьякта пададвиджас прихаха. Квачит кадачи дхари чакра тастрасан, сакьям видхати бака канка гридхрияха. Иногда живое существо, блуждающее по лесу материального бытия, укрывается в зарослях лиан и слушает пение обитающих там птиц. А иногда, испугавшись львиного рыка, оно заводит дружбу с журавлями, цаплями и стервятниками. Омагьянти мирандасья гиранджанаская чакшурум миритам яна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья мано биштам сапитам яна бутале свайам рупакадама хьям дадати свападантикам ванча калпатарубьяшча крипа синхубьяева ча патитанам павайнибьо вайшнавибьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гура бхакта вринда харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе харе Итак, Джада Бхарата продолжает свое объяснение, каким образом действует обусловленная душа. То есть живое существо, находящееся под влиянием иллюзорной энергии. То есть живое существо, чье знание украдено иллюзией, и кто находится под влиянием иллюзии. Здесь он, в частности, объясняет, что живое существо пытается укрыться от проблем в объятиях женщины. И мы видим, как люди, совершающие аскезы, чем больше они совершают аскез, тем ближе они подходят к какому прибежищу. Мы все с вами видим, как люди, совершающие какие-то суровые покаяния, аскезы или какие-то эпитимии, всегда стремятся в итоге от этих проблем или от этих усилий укрыться под сенью женщин. Поэтому говорится, что практически 90% общества, 99% общества – семейные люди. Но сейчас практически все 100% семейные люди. Что означает семейные люди? То есть живые существа пытаются укрыться в объятиях женщин от всевозможных проблем. Мы видим, как тяжело зарабатывают деньги люди, как трудятся. И практически, если человек находится еще под влиянием этой иллюзорной энергии, то мы видим, как он сразу же мгновенно стремится укрыться и найти прибежище в объятиях женщины. Хочет общаться, хочет обниматься и так далее. Все эти жизненные трудности, перипетии вынуждают человека стремиться к семейной жизни. Если вы помните, я уже объяснял, это карма-ками их называют. Самый низший уровень сознания. Карма-ками, то есть самое сильное влияние на них оказывает иллюзорная энергия. Таких людей классифицирует ведическая литература как карма-ками. Сильное влечение к противоположному полу. Почему сильное влечение к противоположному полу? В первую очередь это выражается, что живые существа совершают очень активную деятельность. Очень активную деятельность. Эти живые существа, карма-ками, очень активны. Чрезмерно даже активны. Но вся их активность, она нечиста. То есть они очень активны и всегда стремятся к плодам своей деятельности. То есть занимаются плодотворной деятельностью. Они очень активны и хотят больше заработать, хотят больше положения занять. Они всегда не удовлетворены. Всегда не удовлетворены. Поэтому эта неудовлетворенность вызывает в них повышенную активность. Они очень активны. И самое, что удивительно, они всегда привязаны к плодам своей деятельности. И как результат этой привязанности к плодам своей деятельности говорится, что человек предполагает, а Господь располагает. И человек имеет так называемое мерило, внутреннее эгоистическое мерило. И когда он мерит свою деятельность своим эгоистическим мерилом, он всегда не удовлетворен. Поэтому говорится, что людям в гуне страсти Господь разрешает, или как бы это вынуждает их получить дополнительную награду. И какая это дополнительная награда? Секс. Дополнительная награда – это секс. То есть человек не удовлетворен результатами своей деятельности. И это неудовлетворение побуждает живое существо стремиться к сексуальной жизни. Мы видим, допустим, все разбойники, министры, хоть кто, милиционеры, наоборот, или простые люди, все работают на заводах, где-то на фабриках, очень много работают. Но когда они получают деньги, каждый несет этот аспект неудовлетворенности. Потому что каждый считает, что должен был получить больше. Каждый стремится получить больше. И каждый не удовлетворен тем, что он зарабатывает. И чтобы каким-то образом скомпенсировать в своем сознании вот это удовлетворение, человек, естественно, прибегает к чувственным наслаждениям. То есть это является его наградой. Поскольку все эти деньги даже, как бы вот эта вся заработанная плодотворная деятельность, или вот вся эта заработанная энергия, она воплощается в лакшми-шакти. Лакшми – это деньги, то, что мы называем деньгами. Поэтому, вы видите, когда человеку дают какую-то бумажку, он так вдохновляется, допустим, 100 рублей там дают, или пачку целую дают. У человека прямо энергии чувствует, у него прилив энергии, он прямо сон проходит, все. Видели, как зарплату получают люди? Прямо такие они неудовлетворенные, но что-то в них происходит, что-то их возбуждает. Это деньги. Деньги. Почему? Потому что тут же мгновенно вот это эгоистическое мерило проводится. То есть человек сразу мгновенно подсчитывает, какие чувственные наслаждения он сможет получить, как он сможет детей устроить в хорошую школу, как он сможет купить новую шубу жене, там себе ботинки, заплатить за квартиру, за газ, за свет, за воду и так далее. Человек постоянно мерит это все своим эгоистическим мерилом. И поэтому он всегда вовлечен в плодотворную деятельность. Он вынужден быть активным. Почему? Потому что в жизни постоянно его атакуют тройственные страдания. То есть проблемы ума, он постоянно в депрессиях, всевозможно страдает, думает, как же вот это, как же, почему же так? Он все время переживает, он так, ну не может же быть. Это умственные проблемы. Ну как же так, ну не может быть, и как же так, а почему же так, а почему же не так? Ну нет, не может быть, нет, или вот так. И вот все время в голове идет эта работа, и человек такой, как бы, все время поглощен своими проблемами ума. Следующее, у него постоянно возникают какие-то болезни, постоянно. То там ногти что-то у него с ногтями, то пятка треснула, то что-то там мозоль натерла, то печень у него не срабатывает, то желудок не срабатывает, то зрение падает. Постоянно какие-то проблемы, телесные проблемы. Более того, его атакуют другие живые существа, от Кипхута. Другие живые существа постоянно, круглосуточно его атакуют. И он свыкается с этой атакой. То есть как люди, вот, которые, допустим, где-то в тюрьме находятся, они свыкаются, что их постоянно строят там кто-то. Они привыкают и даже внимания не обращают. А, да, пошли на развод, их поднимают, встать! Все раз встают. Попробуйте в кармической жизни кому-нибудь так закричать, встать! Вас сразу побьют. Возникли так, там уже все привыкли, это нормально. Встать! Сволочь там всяко разно оскорбляет, а он внимания даже не обращает. Люди привыкают ко всем унижениям, начинают их атаковать. И внутри, поэтому они внутри тешутся. Чем? Всякими разными чувственными наслаждениями. Всевозможными. Там курят, колятся. Потому что эти страдания вынуждают обострить вот это желание чувственных наслаждений. Поскольку когда человек страдает, и первым, где он хочет найти прибежище? В сексе. И существуют разновидности сексуальной жизни. И первая разновидность сексуальной жизни – это желание иметь подружку. И укрыться под сенью вот этих дружеских отношений с кем? С мужчиной? Нет, с женщиной. Именно с женщиной. Живое существо хочет укрыться под сенью женщины. Это говорит о том, что оно не удовлетворено. Оно совершает какую-то деятельность, потребности, гуна страсти, опутанное сотню тысяч материальных сетью, материальных желаний, пропитанное вожделением, гневом и завистью. Оно все время добывает деньги. Все время добывает деньги неправедными путями. Неправедными путями. Очень много усилий приходится прилагать. То, что сейчас добывают праведно, на самом деле, если рассмотреть с ведической точки зрения, все они грешники до одного. Все эти коммерсанты грешники. Потому что сами законы, они не ведические. Уже в самом законе уже грех включен. Вот в этом человеческом законе. Поэтому люди строго придерживались законов Бога. И в торговле, в военном искусстве, в обучении, в работе обычной ремесленной всегда придерживались стандартов и законов. Это называлось религиозные принципы. Сейчас мы видим, как даже законы человеческие, там, вот, допустим, уголовный кодекс, он не отражает законов Бога. Там мы видим процессуальные кодексы, гражданские кодексы, и так существует очень много. Они не отражают законов Бога. Светское государство, то есть религия отделена от государства. И мы с вами видим, как во многих странах религия отделена от государства. А когда даже она существует, эта религия, как государственное устройство, религия что? Искажена. Практически религия не преследует тех целей, к которым она призывает. Только лишь используется как политический инструмент, чтобы управлять народом. Итак, люди очень сильно начинают страдать от того, что не могут удовлетворить свои желания. Это постоянно их вынуждает, и они говорят, Кришна объясняет Бхагавад-гите, они считают, что нет ничего превыше чувственных наслаждений. Каких нет ничего? Их постоянно атакуют эти тройственные страдания. Плюс силы природы, всевозможные погоды, вот допустим, холодно, то жарко, то еще что-то, еще старость постоянно одолевает, поскольку эти процессы происходят. Другие живые существа постоянно вынуждают ругаться там, сям, кто-то не дал то, кто-то неправильно себя ведет. Все это атакует, атакует, и живое существо хочет награды за терпение. Огромной силе награды за терпение, оно хочет получить награду. И первое, оно хочет найти прибежище под сенью женщины. То есть запутаться в лианах вот в этих. Бхагаватам объясняет, что это как раз признаки проявления плодотворной деятельности, то есть карма-ками, это карми. Они стремятся к этому. И это естественно, поскольку в обществе, так или иначе, в этой или жизни, в той или жизни, каждый человек должен пройти через этот статус карми. И все живые существа, все абсолютно, будут они, в итоге они вернутся в этой жизни к Богу или не вернутся. Разница лишь в том, с каким сознанием человек заводится или обзаводится этим уровнем, то есть как бы имеет жену, детей, утварь, там, хозяйство какое-то. В каком сознании он это делает? И Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите пишет, между деятельностью материалиста и деятельностью преданного нет никакой разницы вообще. И может показаться, что между ними нет никакой разницы, но между ними огромная пропасть. Поскольку один действует ради своих чувственных наслаждений, а другой действует для удовлетворения Господа. То есть, если мы не понимаем мотивы человека, сознание его и чем он руководствуется, мы можем видеть, как все действуют одинаково, полностью. У преданных есть семья, у людей материальных, которые атеистичный образ жизни живут, тоже есть семья. Те, допустим, ходят на работу, эти ходят в храм, эти работают, там, кстати, эти работают. То есть разницы, в общем-то, никакой. У этих дети, у тех дети, что? В чем различие? Итак, живое существо, попадая под влияние этих тройственных страданий, постоянно хочет награды за свое терпение, за эти испытания. И говорится, самой высшей наградой на этом телесном уровне для карма-ками являются сексуальные взаимоотношения. Сексуальные взаимоотношения. И живое существо ищет не только сексуальные взаимоотношения. Здесь говорится, что оно наслаждается пением обитающих там птиц. А птицы, знаете, вот как говорят, слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Почему с птицами сравнивают? Что это греховные речи жены. То есть птицы. То есть еще говорят, птица счастья, там, слово не воробей и так далее. То есть они слушают эти речи жены, как они будут счастливы. Жена, она всегда успокаивает своего. Да нет, ты умный, да ты что, да ты такой хороший. Ну ничего, ты продвинешься, ничего страшного. Да-да-да, мы видим, все это. И жена все время такой говорит, и ему нравится это. Мужчине, ой, как нравится, что она говорит такие вещи. Ты такой хороший, ты такой. Ты знаешь, я сразу почувствовал, что ты какая-то необычная личность. И мужчина, а вы замечали, да, что? Кто это сделал? Юра, включи свет. Когда не просят, ничего не делайте. Слава – это женщина. Власть – это женщина. Почести – это женщина. Алчность – это женщина. И так далее. Если вы рассмотрите, то все эти производные, даже в Бхагаватам, если увидите, что все это женщины, которые выходили замуж за разных мужчин. Все это женщины. И вот почему женщина является собой олицетворением всех этих качеств. Тщеславие, властолюбие, алчность, зависть. Как вы думаете, зависть — это она или он? Она. И так далее. И поэтому женщина как бы олицетворяет. И вот этот карма-ками, как бы человек, находящийся в таком оскверненном состоянии, он ищет прибежище у женщин. Он ищет прибежище, и чтобы запутаться вот в этих в пене. Она его будет прославлять, он будет ей... Она говорит: «Властвуй, делай со мной что хочешь!» И ему так хочется властвовать над ней, хочет быть там начальником, хоть там, хоть... Знаете, как они там стукают? Кто в доме хозяин, так сказать? Я мужчина или женщина? И так далее. Ну так это, шутку. Мы видим, как женщины управляют, женщины в большей степени бывают продвинутые как бы в материальном отношении и так далее. Поскольку Пракрити, они являются олицетворением материальной потенции. Почему и говорится, что бык — это дхарма, а корова — это веда. Это веда. Карма, как бы он, веда — это она. Что? Цветистый язык вед, то есть религиозность, ведущая к материальному процветанию. Это женщина. Религиозность, ведущая к материальному процветанию, веда. Поэтому Кришна говорит: когда ты прекратишь привлекаться цветистым языком вед, это женщина, поэтому она веда. Она тоже про религию бы говорит, но зачем? Это как бы процветать, она будет даже мужа, говорит: давай, ходи в храм, ты что? Ходи в храм, там Шрила Прабхупада, это ух! Ходи, пой Гауранга, там по руки подбрасывай. Но мужчина, который нет харма, как бы, который глубоко тонкости религии не понимает, он может попасть под ловушку такой женщины и думать, что она такая святая. Почему? Потому что она-то из этого извлекает что? Ей нужна религия, они очень разумные женщины. Они понимают, но вся их религиозность какая? Цветистая. Для чего вся им религия нужна и все остальное? Чтобы здесь быть счастливыми. Здесь! Карма, он более тонко, бык. Он более тонко улавливал. Карма — это значит олицетворение принципов, качеств и целей религии. Принципы, качества и, самое главное, цели религии. Это дхарма, бык дхарма. И вот сочетание вот этих, как бы дхарма дает семя корове, корова дает теленка. И теленок, помните, да? Он кто? Преданный. Он преданный. Таковы принципы семейной жизни, что мужчина становится сведущим в дхарме, а женщина очень, так сказать, сведущая во в чем? В цветистом языке, как правило, им нравится там, чтобы в носу, чтобы камешек был там туда-сюда, там все такое. Это как бы веды, это все веды. Тут камень, тут бинда, тут там все разные, благоприятно, неблагоприятно. Левая сторона задергалась или правая сторона задергалась. Женщины так не очень, так сказать, в этом всегда стараются понять, как это, где что дергается. Какие благоприятные, какие неблагоприятные. Это благоприятно ходить, а вот это, на киртан ходить благоприятно. Это как, почему? Благоприятная деятельность раздела карма-канди. Как бы, такая, как карма-канди. Они более строже следуют всему. Вы замечали, да? Женщины более строже всегда следуют, чем мужчины. Когда даже в храме живут женщины, как бы более аскетичные так выглядят. Редко увидишь там, чтобы женщины спали там или что-то такое. Они в основном такие все. Они понимают эти вещи. Вот эти вот. Поэтому мы видим, что женщины быстрее к религии приобщаются. Прабхупада всегда говорил. Женщины всегда, почему как бы их назвать легковерные женщины, что они всегда быстрее приобщаются к любой религии. К любой. Какую вы не возьмите, женщины всегда будут быстрее приобщаться. Почему? До какого уровня? И вот там садчакра-йоги описывается. До уровня агья. Агья-чакра, межбровная. Мужчина как бы склонен к сахасра. Сахасрара, вернее. То есть склонен практиковать сознание Бога. А женщина, что ей нужно? К чему стремится женщина? К мистериям. Она стремится улучшить, через мистическое совершенство, улучшить материальное положение своей семьи, себя и так далее, своего потомства и своего мужа. Это вот как мы слышим в сати. Вот она там все за мужа сражалась. Она пришла, там хотела всех успокоить, сказать, что муж-то мой прав. Муж ей говорил: не надо туда, не ходи. Господь Шива как бы представитель такого сознания Бога, да? А она такая, значит, в мистическом огне и погорела. А знаете, мистический огонь откуда исходит? Из этой агья-чакры. Агья. И так далее. То есть в Бхагаватам можно видеть природу религиозности женщин и природу религиозности мужчины. И если мужчина попадает, или, допустим, он адхарми какой-то, тоже как карми себя ведет и не понимает, куда женщина клонит, куда что. Можно слышать, как женщины говорят о религии, очень много. Но нужно быть очень внимательным, поскольку мы должны отличать, к чему эта религиозность. И вот в этой истории Господа Шивы и Сати, как Сати бросается там погребальный костер, вот это все, там очень хорошо объяснена природа женского поведения. Очень идеально объяснена. Бхагаватам уникальное произведение, потому что он дает не только вот эти всякие, как бы, что благоприят, рассматривать внутреннее состояние, психологию людей. Психологию людей. Даже в этих семейных взаимоотношениях. Удивительно это. Просто потрясающие такие тонкости можно выявить, когда человек рассматривает это, и можно из одной и той же истории все нагребсти. Все там, все разделы, какие нужно для жизни, все можно увидеть. Если человек читает вдумчиво, а люди говорят, о, нету книг по семейной жизни. Они просто ничего не видят. Они ничего не видят, поскольку их видение, оно осквернено вожделением, разными уровнями вожделения, разными мотивами. Поэтому человек смотрит в книгу, как говорят, и видит Ригу. Он не видит ничего. Он будет читать этот комментарий, текст, эту историю, и ничего не поймет, чему здесь можно научиться. И вы лучшим скажете, вот видишь, она не слушалась и сгорела. Но суть этой истории совершенно не в этом, что она не слушалась и сгорела. Для нее это было естественно, таким образом вести себя. И Господь Шива ее не осудил за это. Господь Шива не осуждал Сати за то, что она так действовала. Поскольку для нее это было естественным такое поведение. Поэтому в следующий раз она опять стала его женой. Он не осуждал ее. Таким образом, суть и результат этих взаимоотношений, так же, как мы видим, там, Капила, вот в истории Капила Муни, Капила Девы, Девахути и Кардама. И когда люди читают комментарии, они как бы вот, ну, только один срез срывают только. Но там глубокие взаимоотношения между мужем и женой. А цели, глубокие цели взаимоотношений. Она хотела, чтобы Господь был ее сыном. Она была великим йогом и хотела этих пролить родительскую любовь, то есть вот с таким чувством любить Кришну. Как Кардама Муни себя вел, там совершенно другая суть внутреннего мира. Это как бы хара, Шримати Радхарани. И подобраться к Шримати Радхарани очень сложно. Поэтому говорится, что те люди, которые не заняты служением своему духовному учителю, не удовлетворяют своего духовного учителя, или занимаются плодотворной деятельностью, им сложно подойти к этому пониманию, этих комментариев и все. Очень сложно. Почему и говорится, что по мере очищения от мотива, мотив очищается у человека, и он Бхагавад-гиту начинает лучше понимать, лучше начинает понимать слова, там, шастры, все остальное. То есть внутри он начинает видеть, как люди общаются, как он сам с людьми соприкасается. Он начинает видеть совершенно в другом ракурсе все. Поэтому говорится, что мотив, он просеивает знания, как сито. Вот сито, в смысле, я не сито, Деви, а как сказать, ну, сито, сеточка такая, вот, как, через что просеивают. И вот этот мотив, он также в сознании живого существа. Когда эта сеточка мелкая, она там задерживается. Когда широкая, то половина выходит, какие-то большие куски остаются. И точно так же ложное эго наше, вот этот мотив, он исходит от определенного ложного эго. Человек читает книги и только это видит. Другой читает, только это видит. Треть. Также лекции мы слушаем. В мыслях у нас такая же система проистекает. И в соответствии с нечистотой у человека есть такое восприятие. Вот как мы говорили, помните, там анумая, пранамая, маномая, вегиана. Один человек будет говорить все время о хлебе насущном, на чем мы будем жить, что мы будем есть. Другой постоянно сконцентрирован на здоровье. Он говорит, это очень важно, здоровым быть. Это самое главное, все это служение для того, чтобы хорошее здоровье было. Иначе как мы будем служить Кришне? Им кажется, что они служат Кришне, но они служат своему здоровью. Другие там служат своим мозгам, они все это спекулируют, все сравнивают там, Брейга с Кантом, Канта там с Гегелем, там с Гегеля, со Шрилы Прабхупады и так далее. Это все спекулятивные, так сказать, мышления их. И только четвертый этап, четвертая стадия, как бы, вегиане, они склонны как бы отсеивать правильно. То есть они действуют в таком направлении. То есть у них уже сомнения к минимуму сведены. Все эти сомнения. Поскольку Кришна даже говорит, что этот демон сомнения посеялся в сердце. Откуда? Это от гуны страсти сомнения появляются. Когда на человека начинает влиять гуна страсти, он притягивает умом эту гуну страсти. Тогда у него появляются всевозможные сомнения. Таким образом мы видим, что наиболее как бы сексуальные люди, они наиболее сомневающиеся. Чем больше похоти у человека, тем больше сомнений у него. Чем меньше похоти, меньше сомнений. Таким образом мы видим, как это гуна. Почему и говорится, что в гуне страсти и невежества невозможно понять священное писание, невозможно понять духовного учителя, невозможно многое сделать. Раджас тамо бава. Поскольку это карма-кама. В лучшем случае человек может начать понимание только с гуны благости или с чистого раджаса, который находится под руководством. Когда он руководствуется более высшими авторитетами, а не такими авторитетами, которые тоже так же находятся в гуне страсти. Это внутренний процесс. И постепенно человек начинает понимать, приходит понимание. Почему? Поскольку в гуне страсти человек не служит Кришне. Человек служит что? Своим желанием в основном. Особенно, когда он находится не под руководством. Как правило, в гуне страсти чем она? Вот почему говорится, что надо жертвовать, да, там, то все. Потому что люди в гуне страсти, они не смогут отречься, не смогут подняться, очищаться. От чего очищаться? От привязанности вот этих. Поэтому особо рекомендуется этим людям жертвовать. Особо. Почему? Потому что они привязаны. Гуна страсти — это значит привязанность к результатам своей деятельности. Поэтому, когда они жертвуют, они развивают что? Отреченность. А отреченность — это уже культивирование какой гуны? Благости. И когда человек отречен от этой страсти уже становится, тогда он начинает понимать все лучше, все лучше воспринимать и так далее. И вот когда человек отдает свои плоды своей деятельности, вот это удивительный момент, который описывается в Бхагаватам. Его сексуальные привязанности точно так же что? Снижаются. Сексуальные привязанности. Поэтому говорится, жадность, гнев и вожделение – это одна природа. Жадные люди, они, как правило, это жадность – это результат вожделения. И гнев – результат вожделения. Таким образом, вот они какие. Эти вот гневные, они обязательно жадные. И значит, раз они жадные и гневные, они что? Похотливые все. Понимаете, да? Вот почему говорится, что нужно обязательно заниматься пожертвованием. То есть учиться очищаться, то есть отрекаться от плодов своей деятельности. Вы помните, да? Кришна говорит, лучшее знание – медитация. А лучшая медитация – что? Отказ от плодов своей деятельности. Отказ от плодов своей деятельности. Лучшая медитация. И вот когда мы стремимся к власти, к почестям, к какому-то так называемому внешнему прогрессу, это признаки какой гуны? Страсти. Вот почему человек, не осознающий этого внутри себя, он не жертвует. Он все то, что зарабатывает, себе собирает там на фестивале, туда, он не может отречься. Он не научился, он все равно привязан к плодам своей деятельности. И в чем привязанность? Он хочет их использовать по собственному желанию. Вот почему рекомендовалось брахмачариям плоды своей деятельности отдавать. И у них никто их не забирал. Их отдавали просто авторитету, и авторитет на них же тратил. Но тогда они уже не руководствовались сколько куда надо. Чем? Сами. Своим ложным эго. Он решал, что им купить, что им дать, когда им поститься, да, даже эти средства, куда и когда отправить вовремя. Таким образом они развивали эту непривязанность. Брахмачарство. В чем было? Поэтому они были не сексуальны, то есть умели контролировать. У них не было денег. У них не было денег. И люди, не понимающие, в чем их проблемы, почему они не могут держать обет брахмачари, они постоянно в карманах носят деньги. Они не знают, что это такое. Поэтому, когда у них деньги, они что-то съедят, то не то. Постоянно у них эти мысли, эти мечты, как бы завести женщин, как бы вот мне и ради Санкиртаны, там, ради Бхагавадгиты, так сказать, и все остальное. Потому что это все деньги. Поэтому до 25 лет человек отдавался гурукулу. Для чего? Чтобы научиться контролировать эти все вещи. Контролировать вожделение. Брать его под контроль. Занимать его. Занимать. В чем? В преданном служении Кришне. При этом служении. Когда у человека такая сильная потенция сексуальная, это очень мощная сила. И если человек эту свою сексуальную потенцию развернет на распространение славы святого имени, он столько может сделать. А он куда вместо того, чтобы развернуть на поиски милости Кришны, он разворачивает на поиски что? Сексуальной жизни. То есть это называется слуга чего? Чувств. Годата их называют. Годата. Поэтому Бхишмадева рекомендует всем взять свое вожделение и направить на исполнение указаний. То есть направить свое вожделение не на поиски этих утех, а на поиски Кришны. Заняться поиском абсолютной истины. Поскольку и там используется только одна энергия. Какая в материальном мире? Половая потенция. Бхагаватам описывает, что все в этой жизни, здесь, в материальном мире, приводится в движение какой потенции? А что мы говорим, что мы кушаем, двигаемся, я сейчас лекцию читаю. Какой потенции приводится все в действие? Половой потенции. Половой потенции. Здесь это половая потенция. Это бхакти-шакти, которая трансформировалась во что? В кама-шакти. Осквернилась этими признаками материальной жизни. Вот почему мы видим, когда ребенок жадный, значит, он будет чрезмерно сексуальный и похотливый. Поэтому детей нужно учить, чтобы они могли раздавать кому-то что-то, даже последнее отдать, учить. Не потому что, даже им оставить, чтобы они не знали, чтобы они научились раздавать. Понимаете? Таким образом, они жертвуют, они совершают это пожертвование. Люди учились, иначе они останутся похотливыми. Вот почему пожертвования, говорится, благотворительность, пожертвования и все остальное очищают даже великие души. А кто-то думает, что мы просим жертвовать людей только для того, чтобы нам нужны их деньги. Да нет. Это часть этики жертвоприношения, когда человек учится отрекаться от плодов своей деятельности. В пользу кого? В пользу чего? В пользу религии. В пользу мукты. Мукты-санга. Он хочет развить мукти-сангу внутри себя. Что такое мукти-санга? Он платит за общение, которое вдохновляет его на освобождение. Поскольку привязанности, они не делают человека пленником, он не свободен. Поэтому он отдает все эти плоды, чтобы получить мукти-сангу или садху-сангу. Разговаривать с муктами, слушать мукт. До тех пор, пока человек не слушает мукт, не принимает их, оскорбляет или что-то с ними спорит, мы сами себя почти практически не в состоянии. Почему? Потому что мы в иллюзии. И вот здесь, в этом стихе как раз говорится, как он себя пытается занять, этот человек обусловленный. Вместо того, чтобы занять себя правильно, то есть в служении Богу, как бы это сделать целый, он ищет прибежище не у Кришны, а у женщины. И наслаждается ее вот этим. Почему? Потому что женщина, она вскармливает тщеславие мужчины. Вы понимаете, да? Мужчина вскармливается тщеславием этой женщины. Она его хвалит, она там то, она его, потом она его унижает. Он хочет быть униженным даже иногда. Лишь бы, почему? Он привязывается к сексуальной жизни. Ему нужна эта награда. И он, ему кажется, что он хитрый такой. Я сейчас ее раз, а потом. Но женщина, она его перехитрит всегда. Женщина всегда перехитрит мужчину. Потому что такова потенция. Поэтому Кришна говорит, очень трудно преодолеть эту мою божественную энергию. И через женщину действует какая, значит, энергия? Божественная, которую очень трудно преодолеть. И Кришна говорит, но при определенной практике, определенная кем? Кто ее определил? Сам Кришна. Поэтому он говорит, царь всего знания. Читаши сарва кармани маи саньяси матпарах будхи йогама пашритя матчикта сататамбава. Можно это сделать? Во всем полагайся на меня и действуй только под моим покровительством. Так преданно служа мне, осознавай меня полностью. При определенной Кришной только можно практики избавиться от этих всех. Почему? Гуна страсти притягивает к себе что? Что притягивает к себе гуна страсти? Счастье и несчастье. Счастье и несчастье – это гуна страсти. Потому что в гуне благости человек что? Счастлив. Вот мы думаем, что гуна благости. Вот у людей я часто замечал, что они думают, гуна, вот мы проповедуем, говорим, гуне благости человек счастлив. А они думают, ну они специально к гуне благости подталкивают. Какое там счастье? Это когда ты нищий и счастлив. Ну что это за счастье? Почему они так думают, как вы думаете? Они потому что не понимают, что такое счастье. Но когда они сами попадают в гуну благости, они видят, что это счастье. В сотни миллионов раз они испытывают совершенно другое чувство. Они радостны и все. Чем те люди, которые в гуне страсти. Их счастье какое? Временное и иллюзорное. Постоянное. Куда более сильное счастье испытывает человек в гуне благости. Куда более сильное. То есть его вкусы совершенно другие. Вот Прабхупада поэтому приводит пример. Свинья. Она кушает испражнения, валяется в луже и занимается сексом когда угодно. Это ее что? Счастье. Попробуйте отнимите у нее испражнения, лужи, все сделайте аккуратно. И она станет какой? Несчастной. Свинья станет несчастной. Отберите у нее секс, отберите у нее грязь, отберите у них испражнение. Что будет со свиньей? А? Так как вы думаете, кто кричит? Оставить все. Это их счастье. Это их счастье. Они привязаны к этому счастью, свиньи. Поэтому Прабхупада говорит, когда вы даете им апельсин, она откажется есть апельсины, она захочет кушать испражнения и будет счастлива. Вы не думаете, что это как бы неправильно, что она несчастна. А мы говорим, свинья, да ты что, ты же несчастна, вот кушай, вот, допустим, нектар, вот кушай мед. Как вы думаете, свинья будет счастлива на самом деле, кушая мед? Да нет, конечно. Она будет разгневана, знаете, как она визжит? Она будет разгневана и кусаться будет, потому что это свинья. Точно так же кошки и собаки, у них есть свой уровень счастья, и если вы отберете то, что делает их счастливыми, вот в этой обусловленной форме, на их уровне, то они что, становятся счастливыми? Нет. Поэтому Бхактивинода Такур поет, это как рыба, выброшенная на берег. Представьте, вы даете рыбе, она выброшена на берегу, и вы говорите, вот рыба тебе $1 миллион, смотри, вот тебе 10 женщин, смотри, какая машина. Рыбе это не нужно. Рыба единственное, что от вас попросит, что? Отпусти меня, старче. Потому что для рыбы самое важное быть в воде. Для рыбы самое главное быть в воде. И если вы рыбе предлагаете здесь то, что вы считаете ценностью, для нее это имеет ценность? А? Нет. Вот почему вся ведическая литература говорит о том, что сначала нужно изменить что? Ум. Ум. Очистить ум нужно. Курица, змея и свинья. Что это? Курица, она олицетворение чего? Сладострастие, это вожделение. Змея – гнев. А свинья что это? Жадность. Жадность. Свинья – жадность. И они вот в этом кругу, как курица клюет змею, змея кусает свинью, а свинья курицу долбит. И они вот в этом круге. Это вот трое врат ведут в ад. Эти качества. Внутреннее это состояние. Гнев, жадность и вожделение. И таким образом человек должен избавиться от этих трех уровней. От этого свинства. Это анумая. Да? От этого пранамая. Это сладострастие какое-то. И от этого маномая. Змей. Знаете, да? Змей, наги, они такие умные все, мудрые. И очень гневный. Яд у них поэтому. У змей яд. Змеи очень умные. Вот кто, допустим, читал природу змей, они очень умные. Змеи просто потрясающе умные живые существа. И они очень гневные. Очень гневные и очень мстительные. Как вы думаете, почему? У змей тоже вожделение очень сильное. И змеи тоже жадные. Очень жадные. Итак, живое существо, когда оно не избавляется от этих признаков, мы часто удивляемся, вот человеку говорим, вот надо служить Кришне, а он никак не хочет служить. Мы говорим, о, это же нектар, а он не принимает. Почему? Мы говорим, не надо заниматься сексом, не надо тебе то делать, прими вот эти апельсины. И он бунтует. Почему? Я же вам говорю, как вот. И вот эти, когда в ведической литературе описано, там свиньи, собаки, кошки, верблюды, ослы, это говорится не о форме. Всегда речь идет о тонком теле живого существа, что такой тип ложного эго, ума и интеллекта. Люди не понимают и думают, что они говорят как бы о их форме, свинья. Они думают, на свинью похож, зеркало приходит, сам ты не похож на свинью, сам ты свинья. Но речь идет о тонком теле. То есть такой тип ума, интеллекта и ложного эго. Поэтому по состоянию ума, интеллекта и ложного эго можно определить, кем был человек в прошлой жизни и какую жизнь он себе готовит в будущее. Об этом говорит Нарада Муни Прачина Бархишату. И он говорит, не сомневайся, царь, в истинности моих слов. В человеческом уме ничего не может возникнуть того, с чем живое существо не сталкивалось в одном из прошлых рождений. Поэтому мы видим, о чем мечтает человек, к чему стремится, мы можем четко узнать, кто он был в прошлой жизни. Каждому сейчас здесь, вот даже из нас сидящим, кажется, что мы все были людьми в прошлом. Но это не так. Не так сложно разобраться, видя, как действует человек. Не так сложно, кем он был, по крайней мере, в прошлой жизни. По его устремлениям, по его желаниям, по его сексуальным привязанностям, по его поведению. Очень хорошо. Даже то, что он когда говорит, ну я этого не могу. Вы сразу можете понять, да какой, а что ты можешь? И он начинает перечислять. И вы точно можете определить. Потому что в его уме существует что? Ограничитель. И если вы берете это, ну как вот 3 сантиметра, вы смотрите по сетке ограничений и видите, что 3 сантиметра это соответствует определенному типу тела в прошлом. Понимаете, да? 3 сантиметра, 3,15 это вот такое тело, 3,20 это такое тело было, 3,25 это вот такое тело, 3 ровно вот такое и так далее. У него есть свои ограничения. И вот по этим ограничениям можно видеть, кем был человек в прошлой жизни. И за какую деятельность он попал, в какое место, в какую семью и так далее. Это не та дианетика, когда вас вводят в состояние там какого-то заблуждения, там этого гипноза, и начинаете там гулять по прошлым жизням. Все более проще на самом деле делается. Просто нужно иметь очень хороший разум и очень хорошее знание. Когда не надо ни в какие состояния входить, надо просто войти в состояние знания, а не гипноза. И вы можете определить, куда с большей точностью, чем человек под гипнозом, когда находится. Говорит там о своем прошлом. Итак, чтобы очень хорошо понять, как устроена вся эта система обусловленной жизни, нужно, во-первых, себя контролировать. Поэтому Прабхупада говорит, что человек должен через себя все пропускать. Самореализованные души видят истину и могут дать тебе ее. Самореализация. И он говорит, слепы к самореализации. Эти люди слепы к самореализации. Они пытаются в других как бы сначала разобраться, но это невозможно. Если человек сам не разобрался в себе и продолжает действовать на таком уровне, ему очень сложно разобраться в других, помочь другим. Прабхупада всегда говорил, как тонущий может спасти тонущего? А? Как может тонущий спасти тонущего? Это невозможно. Поэтому иногда мы слышим какие-то речи там умные, но мы видим, о чем скорбят эти личности. Они скорбят о своих сексуальных привязанностях и готовы все отбросить. Они пропускают приветствия, мангаларати, типа начинают пропускать, все пропускают. Ради чего? К чему-то они привязаны. Привязанности не пускают их. Ничего больше их не пускает человек. Человек свободен. Он может всегда встать, когда надо, все сделать. Когда он высшим долгом пропитан, как в армии военной. Приказ поступил, он не говорит: о, жена, я не пойду, там мне нечего делать. Военный человек живет каким? Высшим долгом, да? Допустим, родина, служение в первую очередь, все остальное во вторую. И вот эта привязанность у него развивается, да? Как бы привязанность. Поэтому военный человек может погибнуть за родину, а гражданский может в плен сдаться, там, предателем стать. Военных так культивировали, то есть сознание. Им дают такое сознание, что как бы вот это вот долг, исполнение воинской обязанности, там устава, это их так воспитывали. И они как бы, почему кшатрии там были вторым после брахманов? Что брахманы как бы долг перед Богом, кшатрии долг там, перед обществом, родиной, там, перед браманом и так далее. И разные виды долга были. И самый маленький такое сознание, самое дешевое, было у кого? У шудр. Поэтому они пели там. С чего начинается родина? С картинки в твоем букваре, там, с отцовской буденовки, от березки какой-то во дворе. То есть они своим двором жили. Они не могли подумать о соседях, что ради соседей я смогу сейчас рискнуть жизнью, ради других людей я буду рисковать. Так думали уже, были высокие сословия. Поэтому Арджуна не беспокоился, он готов был пожертвовать своей семьей, своим благополучием, чтобы сохранить благополучие других семей. Это был воин. Это показывало, какой его долг. Он отказался от личного счастья ради счастья других. Смотрите, какой возвышенная личность. Другие, так сказать, ради того, ради удовлетворения Кришны. И так далее. Это все соответствует нашему сознанию. Поэтому мы видим, как человек действует, к чему он привязан, какие привязанности вынуждают его отказаться от высшего долга. До чего он может дойти своим сознанием, а до чего не может дойти. Поэтому им выгодна теория Ленина, теория Маркса, Геккеля, Канта, Фейербаха. Почему? Потому что это подтверждает их собственные привязанности. Вот почему они не хотят принять высшие. Потому что они соответствуют, их вожделение соответствует вожделению этих философов. Вы понимаете, да? И таким образом все общество социализируется и создаются социальные прослойки, социальные группы. Они активно участвуют в своей социальной жизни. Обобщаются, общества появляются всевозможные. Мы говорим, общество сознания, общины появляются. Санхи. Общины. Коммуны. Появляются коммуны. И их сознание соответствует их вожделению. Вот почему они, когда вы начинаете говорить, какую философию принимаешь, кто твой философ, за что веришь, они там говорят, в Ленина, вы сразу можете сказать, это тип их что? Вожделения. Это их тип осквернения материального. Поэтому и говорится, кармаками, там, ситхаками, пхуктиками, мукти. Поэтому говорится, адхарма, допустим, асурадхарма, чаладхарма и санатнадхарма. Это соответствует типам вожделения. Кармаками, ситхаками, пхуктиками, муктиками. И когда человек разбирается очень хорошо в этих вещах, то есть внутри себя он сначала это изучил, говорится, отречение невозможно достичь, если у человека нет знания. Это абсурд. Без знания никто не может быть отреченным. Никто вообще. Лучшее знание это что? Медитация. А лучшая медитация? Отказ. Отказ от плодов своей деятельности. Вот почему человек продвигается. Он умеет отказываться от плодов своей деятельности, от материальных. Не стремится к чувственным наслаждениям. Готов поставить их ниже долга. Это делает его брахманом. Поэтому он что? Отрекается. Отречение получает. А отреченная личность, это значит не привязана. И Кришна видит, что он, значит, в большей степени глубже. Гьяни, он говорит, гьяни лучшие из других, из всех. Гьяни. Почему он кумаров так защитил? Кришна сам к ним вышел. Привратники Вайкунтхи остановили, а Кришна вышел к ним. Почему? Почему? Почему Кришна сам вышел к ним? Так гьяни лучшие. Гьяни лучшие, потому что они были отреченными. Они были отреченными. И как они были отреченными? Они в этом отречении были отречены от материального, но они не отреклись от поисков чего? Абсолюта. Они не были отречены от поисков абсолюта. Они ради поиска абсолюта отреклись от всего неабсолютного. Они разобрали природу, что это не абсолютно, поэтому отрекались от этого. Они были заняты поисками абсолюта. И когда они видели, что это не абсолютно, они от этого что? Отрекались. Поэтому Кришна вышел к ним, потому что они его и искали. Он сам вышел. Такое удивительное положение. Эти все признаки, говорится, что иногда эти личности, вот в конце этого стиха Джадабхарата говорит, они думают о смерти. и пытаются предаться после этого. Когда они понаслаждались, потом рык, львиный рык, то есть они видят, что смерть на пороге, и что эта тетенька их не защитит. Они это очень хорошо начинают, что защитит, и это пение ее, и все эти дети. Никто, как он поет, жены, сыновья, богатство и молодость, дать нам истинное счастье. Помните, песня поется? Они начинают уже это понимать. И вот он говорит, и тогда, поскольку они все-таки обусловлены, всю жизнь-то обусловленно жили, они пытаются предаться, но поскольку они всю жизнь не развивали знания, они даже не знают, кому предаться. И для них, вот как раз, для таких, приходят вот эти все лжесвами, гуру, всевозможные аватары. Значит, мы... Вот сейчас видим, там кто-то чем-то занимается, какими-то религиями. Вы понимаете, да, что это за уровень людей? Многие сейчас предаются разным. Сатья Сай Баба, там Сахаджи Йога, Рерихи, там всевозможные ответвления буддизма, там того сего, куча всего. Какая-то Анастасия там, ну, да что там только нету. Кастаньеда там, куча всего.